Глава 52. После ночной уборки болят все мышцы, в особенности спина. Я долго стояла, согнувшись три погибели, собирая стекло и подметая веником заметные осколки. Убирала бар почти до самого утра. И этот Громов даже не вышел, не проснулся от шума пылесоса. Я могла спокойно пойти спать, но с утра мы встретились бы, и вопрос все равно сорвался бы с моих губ. Поэтому, решив избежать утреннего разговора, убрала весь бардак, чтобы потом ему было стыдно, что за ним убрали весь его хаос. Но он, молча, не проронив ни слова, собрался, дождался меня, держась за больную голову, и мы поехали на работу. Чтобы не тухнуть с ним в одном кабинете, решила выйти на улицу. Погода хорошая, теплый ветерок ласкает кожу, а свежий воздух попадает в ноздри, делая настроение каким-то... воздушным, легким, летним. Рассматриваю вывеску и думаю, на что сменить сверкающую полуголую девушку. Смотрится некрасиво, вульгарно, да и уже приелась. Нужно что-нибудь другое, не заезженное, но что-то меткое. Стоит переговорить с дизайнером, но потом, когда у меня будут варианты. Решили навести марафет Ярослава Максимовна? Григорий, охранник в дневное время, отвлекает меня от мозгового штурма. Да, прислоняю шариковую ручку к губам и ловлю себя на вредной привычке кусать колпачок. Пока есть желание, надо. Стоит сказать эти слова, как рвение заниматься всем этим пропадает. Хочется сорваться с места и, не видя ничего вокруг, сбежать и спрятаться где-нибудь вдали от Эмина. Он выходит на улицу, встает рядом, смотрит вверх, туда же, куда и я. «Ты, как будущая владелица, уверена, что ее нужно трогать?» Общается со мной, как ни в чем не бывало. У меня жгучее желание проигнорировать его. Делать вид, что мне больно, обидно. И я не хочу с ним говорить. Но хоть во мне и бурлит, как в котелке на огне, сквозь зубы сухо чеканю. Да. И на что? Пока не знаю. Специально делаю такой тон, говорящий с самого начала об одном. Отвали от меня. Глаза болят смотреть в небо, но не знаю, куда их деть. Шея затекла, и я, все же не выдержав, отворачиваюсь. Осматриваюсь по сторонам, думаю, где присесть, лишь бы не стоять с ним рядом. Мне не неприятно. Нет. Просто при виде него внизу живота тянет, напоминая о нашей маленькой ошибке. По-другому я никак не могу это назвать. И горько, и досадно. Болит все изнутри. Без Громова я забыла бы об этом на какие-то 10 минут. А тут он. И мне вновь приходится задуматься о тяжелом для меня решении. «Ярослава Максимовна!» – окликает меня Григорий. «Кажется, у вас завелся фанат!» Взгляд скользит на улыбающегося охранника, который кивает на место рядом со мной. Смотрю вниз, натыкаясь на темную макушку, и недоуменно смотрю в карие глаза маленькой девочки, впивающейся в меня с... восхищением. Теряюсь от ее внимания, от нее самой, и от следующей фразы. «Вы такая красивая!» Вдруг тянется ко мне своими кулачками, в которых держит обычный одуванчик. Ничего не понимаю. Но онемевшими от шока пальцами принимаю подарок. Мне вообще никто и никогда не дарил цветы, кроме родителей и родственников. А так... Боже, да даже Громов ни разу этого не делал. А мог бы. Столько живем вместе. Хотя бы похвалил. Сделал приятное. Ладно, если б денег не было. Но миллиардер же. Миллиардер жмот. Или просто не умеет девушкам делать подарки. Говнюк. Спасибо. Уголки губ летят вверх. И этого мне Эмин ни разу не говорил. Зачем? Черт, я опять начинаю раздражаться. От того, что я всего лишь для него, как чехол для члена. Девочка смущенно кивает, убирает ручки за спину. Я тоже хочу такой быть, когда вылазту. И я присаживаюсь, чтобы быть с ней наравне. Машинально смахиваю зеленый листок с ее головы и мило улыбаюсь. Уверена, ты будешь еще красивей. И правда. Девочка маленькая, темненькая, а глаза какие огромные. Она стеснительно краснеет, а потом разворачивается и быстро убегает к смеющейся маме, стоящий совсем недалеко. Та хватает ее за руку и уводит. А малышка оборачивается, продолжает весело улыбаться. Уж не знаю, что это было, но... приятно. Скорее всего, детский порыв. Они искренние и милые. «Ярослава Максимовна!» Григорий протягивает мне руку. Помогает встать с неподобающих для девочек в юбке корточек. «Устами младенца глаголит истина!» Прыскаю в кулак, расслабляясь. Маленькая девочка, сама того не ведая, подняла мне настроение. И я даже совсем забыла, что Громов стоит рядом, и все это видит. Возвращаю все внимание на вывеску, вновь цепляя невозмутимую маску рядом с этим мужчиной. А Аймин не спешит уходить. Сверлит меня взглядом, сжигает. Не нравится, что на него ноль интереса. «Как сладко!» Вдруг проговаривает. И его это явно раздражает. Не знаю, как реагировать. «Это же дети!» С каким-то укором стреляю в него своей неприязнью. «И они милые! Ты что, дето-ненавистник?» Сама не знаю, как подхожу к вопросу, мучающему меня столько времени. «А ты еще не поняла?» Друг усмехается, намекая на то, что было. Таблетки. «Боишься стать папой?» Я уже спрашивал это. С язвительностью. Но теперь на всем серьезе. «Не боюсь!» С плеч падает тяжесть, и мне становится легче. Всего на пару секунд. «Но не хочу!» И опять это давление. Это сила, обрушившаяся на меня. «Почему?» Решаю идти до конца. Это жутко подозрительно, но мне плевать. Громов меняется в лице, не отводит от меня серьезного взгляда. «Они все портят. Все твои планы, весь твой четко выстроенный путь. И из-за них приходится менять направление. Лишаться дорогого, жертвовать ради них чем-то. А порой и всем». Сглатываю от его слов. Не хочу этого признавать, но он прав. Абсолютно прав. Частично или во всем, не знаю. Каждое слово как удар молотка по башке. Вставляет мозги на место. И прямо сейчас хочется разрыдаться. Но не сделаю этого. Не перед ним. «У тебя такое уже было?» Догадываюсь сама. «Было!» Хмыкает, отворачиваясь. И впервые я слышу от загадочного Громова хоть немного, всего крупицу прошлого из песка его жизни. «Раньше я был влюблен в одну девушку. До безумия. Готов был положить перед ней весь мир. Но что сделает бедный мальчишка? Что он ей предложит? Особенно беременный, ждущий ребенка». «Ясно. От тебя?» Кислород на мгновение перестает идти в легкий. «Нет, не от меня. Ради ребенка она выбрала другого. Побогаче». «Ясно. Я не могу судить их. Ведь не знаю ту девушку. У каждого свои заморочки. Свои факты. Может, у нее не было выбора?» «Ты злишься на нее?» «Ни капли». Отвечает на удивление легко и вновь переводит на меня свой спокойный ледяной взгляд. Морозец пробегает по коже, и я вновь сглатываю. А следующие слова сами вырываются из горла. «Ты ее до сих пор любишь?» Задаю этот вопрос и пытаюсь отогнать мысли о маме. «Нет», — говорит четко, быстро. Тянется ладонью к вороту рубашки, поправляет его и серьезно чеканит. «Это в прошлом, но повторения я не хочу». «Но теперь у тебя есть деньги». Хватаюсь еще за одну соломинку. «Не в них я родила». Друг усмехается. Он читает удивление на моем лице. И прежде чем я успеваю спросить, выдает. «Желаю тебе этого не понять». Я не понимаю и не хочу. Но хорошо задумываюсь о его словах. Дети ему не нужны, а мне. Сжимаю пальцы в кулаки, впиваясь в ладони ногтями. Мне придется решиться на серьезный шаг. Самостоятельно.